Глава 4. Когда в среду в начале 8 утра я преодолел 7 ступенек крыльца старого кирпичного особняка и отпер дверь, я был так измотан, что чуть не швырнул пальто и шляпу на стул. Но все же воспитание сказалось, и я повесил пальто на вешалку, а шляпу положил на полку и только после этого отправился на кухню. Фриц так воззрился на меня, что даже забыл захлопнуть дверцу холодильника. «Дай мне кварту апельсинового сока, фунт сосисок, 6 яиц, 20 блинчиков и галлон кофе», — заявил я. «И ты откажешься от пончиков с медом?» «Нет, я просто забыл их упомянуть». Я шлепнулся в свое кресло и застонал. «Ой, если хочешь заполучить друга, который никогда тебе не изменит, сделай мне омлет. Хотя нет, это займет слишком много времени. Сделай просто яичницу». «Провел плохую ночь?» «Именно. Убийство со всеми последствиями». «Ужасно. Значит, имеется клиент?» «Я не претендую на то, чтобы понимать отношение Фрица к убийствам. Он сожалеет о них. Для него невыносима сама мысль о том, что один человек может лишить жизни другого. Он говорил мне об этом и не кривил душой. Но он никогда не проявляет ни малейшего интереса к деталям. Не интересуется даже, кто явился жертвой, а кто убийцей. И если я пытаюсь рассказать ему о каких-либо подробностях, он скучает. Узнав, что человеческое существо вновь совершило нечто невероятное, он задаст единственный вопрос. Заполучили ли мы клиента? «Клиента нет», — ответил я. «Но мог быть, раз ты находился там. Ты ничего не ел?» 3 часа назад у окружного прокурора мне предложили сэндвич, но мой желудок ответил отрицательно. Он предпочел свидание с тобой. Фриц протянул мне стакан апельсинового сока. «Спасибо. Сосиски пахнут расчудесно». «Конечно, убийство не такая уж сенсация, чтобы сообщать о нем на первой полосе. Но убийство, совершенное во время широко известного приема матерей-одиночек в особняке миссис Рабельотти, занимало половину первой полосы и продолжалось на 23-й. Однако, так как убийство произошло поздно вечером, в газете не было ни единой фотографии, даже фотографии моей персоны. Я расправлялся с яйцами пашот на гренках, когда зазвонил внутренний телефон. Подняв трубку, я сказал «Доброе утро!» и в ответ услышал голос Нира Вульфа. «Когда ты пожаловал домой?» 1:30. Сейчас я завтракаю. Было ли сообщение о случившемся во время передачи новостей в 7:30? «Да. Как тебе известно, я не люблю слово «передача». Разве обязательно пользоваться им?» «Поправка. Считайте это трансляцией последних известий по радио. Я не в настроении спорить. К тому же у меня остывают гренки». «Когда позавтракаешь, поднимись наверх». Я положил трубку, и Фриц спросил, в каком настроении пребывает шеф. Я ответил, что не знаю. Мне на это наплевать. Я не торопился с завтраком. Даже выпил 3 чашки кофе вместо обычных 2. И как раз сделал последний глоток, когда вернулся Фриц, который относил Вульфу поднос с завтраком. Я отставил чашку, встал, потянулся, зевнул, затем вышел в прихожую, не спеша поднялся по лестнице, свернул налево, постучал в дверь и услышал приглашение войти. Открыв дверь, я зажмурился. Лучи утреннего солнца врывались в комнату через окно и отражались от необъятной желтой пижамы Нира Вульфа. Он восседал за столом возле окна и поглощал миску свежего инжира со сливками. Когда я перечислял затраты по нашему заведению, я мог бы упомянуть о том, что свежий инжир в марте, доставленный по воздуху из Чили, стоит значительно дороже выеденного яйца. Он взглянул на меня. «Ты в растрепанных чувствах», — отметил он. «Да, сэр. А также раздражен, а также посрамлен и разбит. По радио сообщили, что она была убита?» «Нет. Только то, что она умерла от яда, и что полиция ведет следствие. Твое имя не упоминалось. Ты впутан в эту историю?» «По самое горло. Одна из подружек погибшей рассказала, что у нее в сумочке пузырек с ядом, и я не спускал с Фейт глаз. Все мы, 12 человек, находились вместе в гостиной, танцевали. 12, не считая дворецкого и музыкантов. Когда один молодой человек принес ей бокал шампанского. Она сделала глоток и через 8 минут была мертва. От цианида это установлено. Яд был подмешан в шампанское, но это сделала не она. Я наблюдал за ней и могу утверждать, что она этого не сделала. Большинству, может быть, даже всем хотелось бы, чтобы это сделала она сама. Миссис Рабельотти готова задушить меня, и, возможно, кое-кто охотно согласился бы ей помочь. Самоубийство в ее доме само по себе достаточно плохо. Ну, а уж убийство из рук вон. Итак, я впутан в это дело. Он раскусил винную ягоду. Без сомнения. Надеюсь, ты подумал о том, следует ли держать свой вывод при себе. Я оценил то, что он не подверг сомнению мое утверждение. Он отдавал дань моим способностям, а при том состоянии, в котором я находился, это было мне необходимо. Конечно, я все учел. Но я не должен был забывать о том, что у нее в сумочке яд, так как девушка, которая мне это рассказала, расскажет об этом Кремеру, Стеббинсу и Роуклифу, которые, конечно, поймут, что я держал глаза открытыми. Не мог же я заявить им: «Да, я наблюдал за сумочкой. Да, я смотрел на миссис Фейт, когда Грантем принес ей шампанское. Да, она могла всыпать что-нибудь в шампанское перед тем, как выпить». Тогда как я на 100% уверен, что ничего подобного она не делала. «Конечно», — согласился Вульф, покончил с инжиром и взял из подогревателя сырник с яйцом, обсыпанный хлебной крошкой. «Итак, ты впутан. Насколько я понимаю, в этом деле мы не можем ждать выгодного клиента». «Нет, и уж во всяком случае не миссис Рабельотти». «Очень хорошо», — он сунул сдобу в тостер. «Помнишь мои вчерашние слова?» «Да, помню. Вы сказали, что я унижаю себя, но вы не сказали, что я окажусь свидетелем убийства, которое не принесет нам никакого дохода. Сегодня я депонирую чеки». Он порекомендовал мне отправиться в постель, и я ответил, что если я это сделаю, то потребуется ядерная бомба, чтобы разбудить меня. Приняв душ, почистив зубы, побрившись, надев чистую рубашку и носки, проделав прогулку в банк и обратно, я начал приходить к убеждению, что сумею протянуть день. У меня были три причины совершить поход в банк. Первое. Люди имеют привычку умирать, и если тот, кто подписал наш чек, умрет раньше, чем чек попадет в банк, нам его не оплатят. Второе. Я хотел побыть на свежем воздухе. Третье. Мне было сказано областным прокурором, чтобы я все время находился в пределах досягаемости, то есть дома, а я хотел воспользоваться дарованной мне Конституцией свободой передвижения. Однако все обошлось. Когда я вернулся домой, Фриц сказал, что единственный телефонный звонок был от Лона Коэна из газет. Лон уже много лет оказывает нам различные услуги, и кроме того, он мне симпатичен, поэтому я тут же позвонил ему. Он хотел заполучить рассказ очевидца, свидетеля последних часов жизни Фейт Ашер. Я сказал, что подумаю и извещу его. За рассказ он обещал мне $500, которые пойдут не Ниро Вульфу, а мне, так как мое присутствие на приеме было сугубо личным делом, не имеющим никакого отношения к службе. Конечно, Лон Коэн изо всех сил давил на меня, обычная манера журналистов, но я осадил его. Наживка была привлекательная. 500 и моя фотография в газете. Но я не мог обойти молчанием главного. А если я расскажу, как все произошло, тогда весь мир узнает, что я являюсь единственной помехой к тому, чтобы объявить смерть Фейт Ашер самоубийством. И все, начиная от областного прокурора до дворецкого, насядут на меня. Я с огорчением думал, что придется отказаться от предложения Лона, когда раздался звонок. Я услышал голос Цицилии Гранте. Она поинтересовалась, нахожусь ли я в одиночестве. Я ответил утвердительно, но заметил, что через 6 минут из оранжереи спустится Вульф, и я уже буду не один. Это не займет так много времени. Голос у нее был хриплый, но не обязательно, чтобы от выпитого. Как и всем нам, включая меня самого, ей пришлось много разговаривать за последние 12 часов. Если, конечно, вы ответите на мой вопрос. Ответите? Сперва задайте его. Относительно того, что вы сказали прошлой ночью, когда я побежала звонить доктору. Моя мать говорит, что вы думаете, будто Фейт Ашер убили. Вы это говорили? Да. Почему вы это сказали? Вот мой вопрос. Потому что я так подумал. Не остроумничайте, Арчи. Почему вы так подумали? Потому что обстоятельства вынудили меня. Если вы считаете, что я увиливаю от ответа, то вы правы. Я очень хотел услужить девушке, которая так хорошо танцует, но не отвечу на ваш вопрос. Во всяком случае, сейчас. К сожалению, тут я ничего не могу поделать. Вы все еще продолжаете думать, что она была убита? Да. Но почему? Я никогда не вешаю трубку до конца разговора, но, кажется, на этот раз мог бы это сделать. Впрочем, она сама сдалась, как раз в тот момент, когда лифт с Вульфом остановился внизу. Вошел шеф, направился к письменному столу, устроил поудобнее свою тушу в кресле, просмотрел корреспонденцию, затем взглянул на календарь и откинулся назад, чтобы прочесть письмо на трех страницах от одного охотника за орхидеями из Новой Гвинеи. Он был на третьей странице, когда раздался звонок в дверь. Я встал. Вышел в прихожую, сквозь одностороннее стекло увидел за дверью знакомую дородную фигуру и распахнул дверь. «Бог мой!» – произнес я. «Неужели вы никогда не спите?» «Очень мало», – сказал неожиданный посетитель, переступая через порог. Я помог ему снять пальто, и он направился к двери в кабинет. «Ваш визит – честь для меня. Почему бы вам просто не вызвать меня к себе, Кремер?» То, что я назвал его Кремер, а не инспектор или мистер Кремер, было настолько неожиданно для него, что он остановился и обернулся. «Почему вы никак не приучитесь?» – вопросил я. «Вы же дьявольски хорошо знаете, что мой шеф не любит, когда кто-нибудь является к нему без предварительной договоренности. Даже вы, вернее, особенно вы. Вы только все осложняете. И вообще, разве вы не по поводу меня?» «Да, но я хочу, чтобы он присутствовал». «Понятно. Иначе вы просто послали бы за мной и не утруждали себя. Если будете любезны...» Рев Вульфа прервал нашу беседу. «К черту! Заходите сюда!» Кремер повернулся на каблуках и двинулся в кабинет. Я последовал за ним. Единственным приветствием Вульфа был сердитый взгляд. «Я не могу читать свою корреспонденцию при таком шуме», – холодно заметил он. Кремер занял свое обычное место, сев в красное кожаное кресло перед столом Вульфа. «Я пришел повидать Гудвина», – сказал он. «Но я услышал ваш голос в прихожей», – сказал Вульф. «Вы хотите осведомить меня о чем-то? Поэтому желаете, чтобы я присутствовал?» Кремера передернуло. «Если я когда-нибудь захочу осведомить вас о чем-либо, немедленно отправьте меня в сумасшедший дом. Дело заключается в следующем. Я знаю, что Гудвин является вашим человеком, и хочу, чтобы вы поняли ситуацию. Я счел, что разговаривать с ним лучше в вашем присутствии. По-моему, это разумно. Что вы скажете?» «Возможно. Так ли это, я узнаю, когда услышу вашу беседу». Кремер вперил в меня взор своих пронзительных серых глаз. «Я не собираюсь повторять все сначала, Гудвин. Я дважды сам допрашивал вас и к тому же читал протокол ваших показаний. Меня интересует только один момент, очень важный момент. Начнем с того, что я кое-что расскажу вам, чтобы больше не возвращаться к этому. В показаниях всех остальных свидетелей нет ни намека на то, что исключало бы самоубийство». «Ни единого. Зато многое говорит за самоубийство. Если бы не вы, версия о самоубийстве была бы самой разумной, и, похоже, я говорю, только похоже, что таким и окажется окончательное заключение. Понимаете, что это значит?» Я кивнул. «Да. Я оказался мухой в супе. Мне это нравится не больше, чем вам. Мухи не любят попадать в суп, особенно если он горячий». Кремер достал из кармана сигару, принялся раскатывать ее в ладонях, сунул между зубов белых и ровных и тут же вынул. «Начну сначала», — сказал он. «Во-первых, ваше присутствие там. Знаю, что вы скажете. Это есть в протоколе допроса. Звонок от Остина Бэйна, затем от миссис Рабельоти. Конечно, так бывает. Когда вы говорите что-либо, что может быть проверено, это всегда подтверждается. Но не организовали ли вы или Вульф этот звонок? Зная Вульфа и вас, я должен учесть вероятность того, что вы или Вульф хотели там присутствовать и предприняли соответствующие шаги. Так ли это?» Я зевнул. «Простите, я не спал всю ночь. Я мог бы просто ответить «нет», но давайте покончим с этим раз и навсегда. Как и почему я оказался там, подробно объяснено в моих показаниях. Ничего не опущено. Мистер Вульф считал, что я не должен был идти туда, так как этим самым я унижу себя. Является или являлся кто-нибудь из присутствующих на ужине клиентом Вульфа? Несколько лет назад клиентом являлась миссис Рабельоти. Дело было завершено за 9 дней. Кроме нее никто. Он перевел взгляд на Вульфа. «Вы это подтверждаете?» «Да». «С вами и Гудвином трудно быть в чем-либо уверенным». Он вновь обернулся ко мне. «Хочу рассказать вам, как обстоит дело. Во-первых, яд. С этим все выяснено. В бокале был цианид. Это подтверждено анализом, разлитого на полу шампанского. Да и по быстроте действия это мог быть только цианид. Далее. Двухунциевый пузырек в ее сумочке был наполовину полон кусочками содового цианида. Лаборатория называет их аморфными частицами. Я называю их кусками. Далее. Она показывала этот пузырек разным людям и говорила, что хочет покончить с собой. Так продолжалось больше года». После короткой паузы Кремер продолжал. Сумочка находилась в кресле в 5 метрах от нее, а пузырек лежал в сумочке. Следовательно, она не могла вынуть из него кусочек яда, когда Грантем принес ей шампанское, или сразу перед этим, но могла достать яд в любой момент в течение предыдущего часа и держать его в носовом платке. Исследовать носовой платок оказалось бесполезным, так как она выронила его, и он упал в разлитое на полу шампанское. Такова версия самоубийства. Видите ли вы в ней какие-либо прорехи? Я подавил зевоту. Конечно, нет. Все безупречно. Я не утверждаю, что она не могла покончить с собой. Я лишь утверждаю, что она не покончила с собой. Как вам известно, у меня хорошее зрение. Когда она взяла бокал шампанского из рук Грантема правой рукой, ее левая рука лежала на колене. Она взяла бокал за ножку, и когда Грантем поднял свой бокал и что-то произнес, она подняла свой чуть выше рта, затем опустила и поднесла к губам. Не прячете ли вы козырного туза в рукаве? Может быть, Грантем сказал, что когда он протянул ей бокал, она что-то бросила туда. Нет, он только сказал, что, возможно, она опустила что-то в бокал перед тем, как выпить, но он не уверен. Зато я уверен. Ничего подобного она не сделала. Так-так. Вы подписали ваши показания. Он ткнул в мою сторону сигарой. «Послушайте, Гудвин, вы согласны, что никаких прорех в версии о самоубийстве нет? Какова же картина убийства?» Сумочка лежала в кресле на глазах у всех. Разве кто-нибудь подходил к ней, открыл, вынул пузырек, отвернул пробку, достал яд, затем завернул пробку, сунул пузырек обратно в сумочку, положил ее в кресло и отошел? Для этого нужны крепкие нервы. «Чушь! Вы передергиваете!» Можно было просто взять сумочку, конечно, до того, как я начал наблюдать за ней, отнести в любую соседнюю комнату, запереть дверь, достать яд, спрятать его в свой или ее носовой платок, «Благодарю вас за идею с носовым платком и положить сумочку на место. Для этого вовсе не нужны крепкие нервы, а нужно только принять некоторые меры предосторожности». «Конечно, если бы этот человек заметил, что кто-то видел, как он взял сумочку или вернул ее на место, он не воспользовался бы ядом. К тому же ему вообще могло не предоставиться случая воспользоваться им». Зевота все же осилила меня. Кремер снова ткнул в меня сигарой. «Это следующий вопрос. Возможность воспользоваться ядом. Два бокала с шампанским, которые нес Грантем, были налиты дворецким. Только он разливал шампанское. Один из бокалов несколько минут стоял на стойке бара, второй Хакет налил как раз перед тем, как подошел Грантем. Кто именно подходил к бару в течение этих нескольких минут? Нам еще не удалось это выяснить, но, очевидно, все, в том числе и вы, по вашим показаниям, и Этель Вар подтверждают это. Вы и она подошли к бару и взяли два бокала с шампанским из числа пяти или шести бокалов, которые там стояли. Затем отошли и занялись беседой, и вскоре, по вашим словам, через три минуты увидели, как Грантем подошел с двумя бокалами к Фейт Ашер. Итак, вы тоже были у бара. Стало быть, и вы могли подсыпать яд в один из бокалов. Однако нет. Даже если признать, что вы способны отравить кого-нибудь, вы не могли быть уверены, что бокал с ядом попадет именно к тому, кого вы намеревались отравить. Подсыпать яд в бокал, стоящий на стойке, не зная, кому он достанется. Нет, тут что-то не так. Только Эдвин Ледлоу, Элен Ярмис, мистер и миссис Рабильоти оставались возле бара, когда подошел Грантем и взял два бокала. Но он взял два бокала. Если одно из этих четырех лиц, видя, что к бару за шампанским подходит Сесиль Грантем, отравило один из бокалов, то вы должны признать, что этому лицу было совершенно безразлично, кому достанется этот бокал – Фейт Ашер или Грантему. Но я не могу даже предположить этого. А вы? Он вонзил зубы в сигару. Он никогда не раскуривал, только жевал и мял зубами. «Согласен», — кивнул я, — «но у меня есть два замечания. Первое. Имеется одно лицо, которое знало, какой именно бокал достанется Фейт Ашер. Это лицо протянуло ей бокал. Вы обвиняете Сесиля Грантема». «Я никого не обвиняю. Я только говорю, что вы опустили одну вероятность, не представляющую важности. Если Грантем, перед тем, как взять шампанское, отравил его на глазах у пяти человек, то у него действительно железные нервы. Если он подсыпал яд, уже направляясь к Фейт Ашер, то это цирковой трюк, обе руки у него были заняты. Если он подсыпал яд после того, как отдал ей бокал, вы бы это увидели. Ваше второе замечание?» «Давая показания, я говорил, что подозреваю, кто это мог сделать, как и почему. То, что вы сейчас рассказали, новость для меня. Мое внимание было поделено между Этель Вар, сумочкой и Фейт Ашер. Я не знал, кто находится возле бара, когда подошел Грантем, или кто там был, когда Хакет разлил шампанское по бокалам, которые забрал Грантем. И до сих пор я не имею представления, кто это мог сделать, зачем и как. Я знаю только, что Фейт Ашер ничего не подсыпала в свой бокал. Следовательно, это не было самоубийством. Вот и все, что я утверждаю». «И вы не желаете обсудить это?» «С чего вы взяли? А чем мы сейчас занимаемся?» «Я имею в виду, вы не желаете подвергнуть сомнению свое убеждение. Не допускаете, что могли ошибиться». «Нет». Он долго и внимательно разглядывал меня прищуренными глазами, затем принял свое обычное положение в красном кожаном кресле лицом к Вульфу. «Я скажу вам, что думаю», — после паузы произнес он. Вульф хрюкнул. «Вы это часто делали». «Знаю, но я надеялся, что до этого не дойдет». «Я надеялся, Гудвин сообразит, что у него ничего не получится». «Кажется, я понял, что произошло. Роза Теттл рассказала Гудвину, что Фейт Ашер носит в сумочке пузырек с ядом, и она опасается, как бы Фейт не покончила с собой тут же на приеме. Гудвин успокоил ее, обещал проследить, чтобы ничего не произошло, и с этой минуты принялся наблюдать за Фейт Ашер и ее сумочкой. «Принимаю». «Это установлено». «Хорошо, будь по-вашему, установлено». Когда Гудвин увидел, что, выпив шампанское, она теряет сознание и умирает, какова должна быть его реакция? Реакция человека, который оплошал. «Вы хорошо знаете Гудвина, я тоже. Он был задет за самое больное место». Поэтому, ничтоже сумнявшись, он заявляет, что она была убита. Появляется полиция. Он понимает, что его слова станут известны, повторяет их полиции, а когда его припровождают к окружному прокурору, и туда являюсь я и сержант Стеббинс, повторяет их нам. Но нам-то он обязан был дать объяснение, и у него нашлось такое в запасе, чертовски хорошее к тому же. И до тех пор, пока подозревалось убийство, мы занимались этой версией вплотную. Но теперь вы слышали, я объяснил, как все было. Я надеялся, что Гудвин выслушает меня и поймет, что для него лучше всего признать возможность своей ошибки. У него было время обо всем поразмыслить. Он достаточно разумен, чтобы оценить обстановку. Надеюсь, вы согласны со мной. Вопрос не в том, согласен я или не согласен. Вопрос упирается в фактическую сторону дела. Вульф обернулся ко мне. «Арчи?» «Нет, сэр. Никто не любит меня больше, чем я сам. Но, по-видимому, я недостаточно разумен». «Ты продолжаешь стоять на своем?» «Да». Инспектор противоречит себе. Сперва он говорит, что я действовал с бухты-барахты, затем утверждает, что я разумный человек. Ему хочется, чтобы это было объявлено самоубийством. Не выйдет. Я играю без прикупа. Вульф приподнял плечи на 1/8 дюйма и обернулся к Кремеру. «Боюсь, что вы зря тратите свое время, и мое тоже». Я снова зевнул. И без этого красное лицо Кремера побагровело еще больше. Верный признак того, что он дошел до предела и вот-вот взорвется. Но произошло чудо. Он вовремя нажал на тормоза. Всегда приятно наблюдать победу самоконтроля. Он обратил взор в мою сторону. «Предлагаю не ставить точку, Гудвин. Продумайте все сызнова. Конечно». «Мы будем продолжать следствие, и если обнаружим хоть что-нибудь, указывающее на убийство, то расследуем все до конца. Вы нас знаете, но я честно хочу предупредить вас. Если наше окончательное решение будет в пользу самоубийства, как мы считаем, и если вы информируете вашего друга Лона Коэна из газет, что это было убийство или еще чего-нибудь в этом роде, пеняйте на себя». «Почему в самом деле вы оказались там, черт возьми? Это только одному Богу известно. И ваше заявление в качестве очевидца...» Раздался звонок в дверь. Я поднялся, вежливо попросил у Кремера извинения и вышел в прихожую. На крыльце я увидел своего недавнего знакомого, хотя не сразу узнал его из-за 40-долларовой шляпы, которая скрывала его нечесанную шевелюру. Я открыл дверь, произнес... «Шшш!» Приложил палец к губам, отступил назад и поманил его войти. Он в нерешительности остановился, испуганно глядя на меня, но затем все же переступил через порог. Заперев парадную дверь и не предлагая ему снять пальто и шляпу, я провел его в комнату рядом с кабинетом. «Здесь все будет в порядке», — сказал я, закрывая за собой дверь. «Стены звуконепроницаемы». «Все будет в порядке?» — переспросил он. «Для чего в порядке?» «Для секретности. Или вы пришли повидать инспектора Кремера из отдела убийств?» «Не понимаю, о чем вы говорите. Я пришел повидать вас». «Просто я подумал, что, возможно, вы не захотите встретиться с инспектором Кремером. Он беседует с мистером Вульфом в кабинете и собирается уйти. И, слава богу, мне надолго хватит встреч с полицией». Он огляделся. «Мы можем здесь поговорить?» «Да, но сперва я должен проводить Кремера. Я сейчас вернусь. Присаживайтесь». Я вышел в прихожую и направился в кабинет. Когда оттуда появился Кремер, он даже не взглянул на меня, не говоря уже о том, что не сказал мне ни слова. Я подумал, что если ему позволено быть таким грубияном, то позволено и мне, и дал ему возможность самому надеть пальто, самому отпереть парадную дверь и выйти. Когда дверь за ним захлопнулась, я вошел в кабинет. «Делаю тебе замечание, Арчи», — заговорил Вульф. «Измываться над Кремером в связи с каким-либо расследованием — это одно, а делать это только ради развлечения — совсем другое». «Вы правы, сэр». «Ладно, но он попал в рассол». «Очень жаль, но вместе с ним попал еще и кое-кто другой. Вчера, когда меня позвали на этот прием и сообщили имена приглашенных мужчин, я захотел узнать, кто они, и позвонил Лону Коэну. Один из приглашенных, Эдвин Лэндлоу, довольно важная персона для своих лет. В свое время он вел себя весьма вольготно, но 3 года назад, после смерти отца, который оставил ему 10 миллионов, купил контрольный пакет книгоиздательской фирмы Мелвин Пресс и, очевидно, остепенился, и... Это представляет интерес? Возможно. Он в соседней комнате. Пришел повидать меня. Я встретился с ним впервые вчера вечером, поэтому его визит может представить интерес. Я бы и сам поговорил с ним, но подумал, что, возможно, вы захотите послушать нашу беседу через наше устройство в стене. На тот случай, если мне понадобится свидетель. Да, знаю, я вовсе не хочу подстегивать события, но у нас вот уже 2 недели не было клиентуры. Он хмуро посмотрел на меня. Подняться с кресла и подойти к дыре в стене было для него непереносимой физической нагрузкой. Однако это пойдет ему только на пользу. И для здоровья, и потому, что он может заполучить клиента. Хотя сама мысль о том, что придется работать, ему была ненавистна. Он тяжко вздохнул, сердитым видом пробормотал: «К черту все!» Оперся ладонями о край стола, отодвинул назад кресло, поднялся и вышел. Дырка в стене была проделана на уровне глаз, в 8 футах от письменного стола Вульфа. Со стороны кабинета она была замаскирована картиной, изображавшей красивый водопад. Я дал Вульфу минуту, чтобы устроиться, затем открыл дверь и сказал: «Садитесь сюда, Лэдлоу, здесь вам будет удобнее». С этими словами я подвинул ему кресло и сам уселся напротив.